через час все деревянные курьеры, какие только оказались в городе, мчались в поселение рудокопов чемоданчиками и корзинками. Их бригадиру вручили ключ от помещения, где лежали очки, и отдали приказ упаковывать их с величайшей тщательностью. Решили пустить в ход и зеленые очки Фараманта, который сразу возгордился и высоко поднял нос. «Я говорил!» — повторял он. «О, Гудвин был великий мудрец! Он все предвидел, даже желтый туман!» Но чтобы пустить в ход зеленые очки, надо было проделать над ними большую работу — снабдить их кожаными наглазниками. За это усадили всех городских сапожников. По городу прошли глашатые и объявили приказ правителя. «Желтый туман вызвал опасное эпидемическое заболевание — воспаление глаз. В качестве профилактических мер...» «Что это такое?» — спрашивали друг друга горожане. «Всем жителям города и окрестностей предписывается следующее. Первое. У кого есть очки с наглазниками, носить не снимая. Второе. Находясь у себя дома, завязывать глаза полотняными или марлевыми бинтами, почаще смачивая их холодной водой. Третье. Стараться поменьше держать глаза открытыми. Четвертое. С завтрашнего дня вновь начнут работать медпункты, где болеющим воспалением глаз будут пускаться капли. Пятое. Всем аптекарям немедленно приступить к производству глазных капель в, возможно, большем количестве. Шестое. Начать производство очков с наглазниками, не пропускающими ядовитого тумана. О сроках их раздачи населению будет объявлено дополнительно. Седьмое. Правитель изумрудной страны трижды премудрый страшила надеется на дисциплинированность населения и на неукоснительное выполнение его указаний. «Какие слова!» — восхищенно шептали горожане, слушая глашатаев. «Какие чудесные, длинные и непонятные слова! Нет, с таким правителем не пропадем! Он выручит нас из беды!»